теряя времени на обыск, дома Джимми спустился прямо к секретному винному погребу. На подъемной двери стоял тяжелый сундук, который с большим трудом удалось сдвинуть. «Я боялся, что ему в голову пришла именно эта мысль», — сказал Джимми. В мгновение ока трап был поднят, и Джимми стал вглядываться в подземное помещение. «Там кто-то есть. Посветите мне», — сказал он и стал быстро спускаться. Он узнал фигуру, скорчившуюся у стены. «Двое спускайтесь», — скомандовал он. «Это мистер Дикер». Дикер был без чувств, когда его вытащили из подземелья. Лицо его уже посинело. Как потом выяснилось, в подвал когда-то хотели провести электричество, но дальше проводки трубки для проводов дело не пошло. Эта трубка, сообщавшаяся с наружным воздухом, и была спасительницей Дикера. Хоть в небольшом количестве, но воздух под трубки все же поступал в подвал. Осмотрев комнату Беннета, Джимми пришел к заключению, что Беннет скрылся в торопях. Следов его нигде не нашли, но важной находкой были грязные желтые автомобильные перчатки и разрешение на езду на мотоцикле, выданное на имя Беннета. Лишь в 10 часов, когда Джимми, совершенно разбитый, покидал дом Кольмана и садился в такси, к нему подошел агент с запиской в руках. «Вам, сэр, сообщено по радио в 9:35 и повторено в 9:45 в промежутке между двумя номерами программы. Откуда посланы, неизвестно». Джимми прочел краткое сообщение. «Скажите капитану Сеппингу, Скотленд-Ярд, что я в безопасности. Джоанна». Тяжесть скатилась с его души, и он почувствовал, как сразу ослабли ноги. «Она в безопасности. Слава Богу!» Альберт ждал его и открыл дверь, как только услышал его шаги. «Вас дожидается леди, сэр. Это мисс Кольман. Дора?» Он почти забыл о ее существовании. Она сидела у стола, нервно сжимая руки. Глаза ее лихорадочно блестели. «Джоанна в безопасности. Нам сообщили по радио. Слава Богу!» «Что вы еще узнали?» Она пытливо вглядывалась ему в лицо. «Я знаю, что Беннет — это тот», — сказал он, но взгляд ее не дрогнул. «Я рада. Значит, мне не надо говорить вам этого. Джимми, могу я переночевать в вашей квартире?» «Но, дорогая, здесь во всем доме нет ни одной женщины. Позвольте мне остаться у вас. Я буду сидеть в гостиной. Джимми, ведь тот ищет меня. Он думает, что я выдала его, раз вы устроили облаву на него». «Ну, конечно, вы можете остаться. Я поговорю с Альбертом». Джимми хотел уйти на ночь в соседний отель, предоставив Дори свою квартиру, но она запротестовала. «Я буду читать и не помешаю вам. Вы спокойно можете спать в своей комнате». «Вы думаете, тот нагрянет сюда? Я уверена в этом. Он должен убить меня, ведь я единственный свидетель против него, оставшийся в живых. Кольман пошел с вами, желая сознаться во всем. Но тот это предвидел и по дороге убил его». «Да, есть тут в доме пожарная лестница». Розыски показали, что одна из площадок пожарной лестницы почти была на уровне окон Джимми. «Он явится в 2. Это его постоянный час». Для Доры была в гостиной приготовлена кушетка, и она устроилась на ней, не раздеваясь. Альберт прилег на диванчике в прихожей, готовясь вскочить каждую минуту. Свою постель Джимми поставил под самым окном. В 12 огни были потушены, и Джимми лег, стараясь не заснуть. Когда часы пробили 2, Он сразу очнулся и прислушался.